правды нет и жизни, а лишь раскаленный песок. Из рабства Египта блаженное царство, Божий народ идет. Видели очи дела святые, что Господь сотворил. Славили Бога, Бога живого, Бог чудеса творил. Видели очи дела святые, что Господь сотворил. Славили Бога, Бога живого, Бог чудеса творил. Открылось небо и падала манна на раскаленный песок. Но среди манны я слезы увидел, плакал великий Бог. Дети мои, мои дорогие, я вас своими назвал. Из рабства Египта блаженное царство я вас одних послал. Дети мои, мои дорогие, я вас своими назвал. Из рабства Египта блаженное царство я вас одних послал. Зачем же роптать вам, зачем же не верить в любовь мою и благодать? Черное море сегодня свидетель, я вас пришел спасать. Мертвые скалы по воле Бога сильный вам воду давать. Верьте мне, дети, не бойтесь пустыни, я буду вас охранять. Мертвые скалы по воле Бога сильный вам воду давать. Верьте мне, дети, не бойтесь пустыни, я буду вас охранять. Быстрой стрелою кончится труд и печаль. Беды пустыни, боли страдания скажет Иисус забудь. Дети мои, мои дорогие, небо открыто для вас. Прощайте, люди, прощай, пустыня, Бог забирает нас. Дети мои, мои дорогие, небо открыто